Сам не понял, как в моей руке оказался другой стакан, и его содержимое разом оказалось во мне, после чего я непонимающе посмотрел вначале на него, а после на второй стакан и спросил, а как же ее муж? Если думаешь, что прыгает от восторга, то зря, и прилично отхлебнул из второго стакана. А почему вы до сих пор ничего не предприняли? И не вытащили ее оттуда? Какого черта вы сидите здесь и ничего не предпринимаете? Вот не хотел я тебе говорить об этом. Да все равно узнаешь. Чувствую, наломаешь ты дров. Особенно учитывая твою подготовку. Воевать ты умеешь первоклассно, вон сколько аборигенов уложил. Вот только переговоры, это явно не твое. Управлять умеешь практически любой техникой. Да. Так и думал. Только пойми, ты там не для этого будешь, твоя задача незримо находиться рядом с Марине и быть готовым в любое время дня и ночи вытащить ее отсюда. Неожиданно около стола появился его помощник. Он зашел внутрь полога тишины и что-то быстро шепнул на ухо отцу Марине. При этом отец Марине поморщился и явно недовольно. «Пускай ждет. Я с ним позже поговорю», — ответил он помощнику. «Они уже здесь и просят о срочной встрече. Ладно, пригласи их сюда. Послушаем, что у них произошло и что им нужно, а то не успокоится», — и отключил полог тишины. Помощник направился обратно к входной двери, а я спросил у судьи, что произошло. «Местная СБ настаивает на срочной встрече. Что-то у них случилось. Говорил ведь, нужно мне уходить». Сейчас наверняка спшники все оцепили. Они здесь все продажные. С чего ты так решил? Вот запись того, что произошло за полчаса до нашей встречи. Он быстро просмотрел запись с моей нейросети. Понятно, не на того они нарвались. В бар зашли капитан, что меня допрашивал, и еще один спшник, судя по нашивкам, начальник местного СБ. Они подошли к столику, за которым мы сидели, и, посматривая на меня, к отцу Марине обратился начальник СБ, глава 14, господин судья. «Нам срочно нужен этот разумный», — сказал начальник СБ. «Даже срочно». «К чему такая срочность?» — ответил ему отец Марине. «У нас проблемы и серьезные проблемы». «Проблемы какого плана?» «Я не могу говорить при нем. Это не моя тайна». «Тогда отправь мне все данные на нейросеть». «Господин судья, я уверен, они заодно». «Вот запись, мне передали данные с торговой станции Арлинга». Он напал на местное СБ и перебил там всех. За него объявлена серьезная награда. Вот даже как. Вмешался в их разговор. Неужели всех? Интересно, а кто тогда тебе прислал данные на меня, если я там всех перебил? Нашли новых. Да не смеши меня, начальник. Я их не трогал. Так, совсем немного воспитал. А знаешь почему? Почему? Они такие же продажные скоты, как и ты. Господин судья, он еще издевается. Блес, ты знаешь его. Спросил судья, на нейросеть пришло фото. Посмотрел на фото. Нет, не знаком. Да я уверен, они заодно. Воскликнул начальник СБ. Откуда он тебя знает? Спросил судья. Не знаю, это какая-то ошибка. Нет никакой ошибки. Он требует именно тебя. Есть мысли, почему он требует именно тебя? Мысли есть, но не уверен, что могу их озвучить в их присутствии. Говори, они будут как рыбы молчать. С этим аграфом я никогда не встречался раньше, но знаю, что он меня искал. Он вломился в ангар, который я снимал на станции Арлинга. Вот запись. Меня в ангаре уже не было, но камера все записала. Сразу после них в ангар прилетела местная СБ, которая, по его словам, я все перебил. Вот на этой записи это хорошо видно. Думаю, они заодно. А этот теперь пытается отработать полученные от них креды. Господин судья, это все ложь. Вот запись. Аграф требует не кого-то, а именно его. Так что этому аграфу нужно от тебя. Зачем он тебя ищет? Спросил судья. Честно говоря, не знаю. Думаю, если возьмете вот этого посредника и хорошо потрясете, он вам расскажет все, что знает о нем. Вот его контакт. Что нет совсем мыслей насчет него? Есть одно подозрение, но это всего лишь подозрение, не больше, у меня нет ничего в подтверждении моих подозрений. Выкладывай. Сказал начальник СБ. В ответ я посмотрел на отца Марине. «Рассказывай», — добавил отец Марине. «На пиратской станции граф, вывезший меня с планеты, работал или сотрудничал с аграфом, звали его Лестрой. Кто он такой, я не знаю и никогда не видел его вживую. Только слышал о нем. Да он еще и пират». Возмутился начальник СБ. «Помолчи». Осадил его отец Марине. «И что ему понадобилось от тебя? Думаю, здесь только один вариант». Графа и всю его команду перебил другой пират Бальтазар во время их разборок на пиратской станции. Все рабы и артефакты достались Бальтазару. Этот аграф попытался их отбить, но, как я понял, у него не получилось. Если это именно тот аграф, то он узнал о бункере и коробках с артефактами от графа. А единственный, кто сейчас может его привести к бункеру, это я. Остальные или погибли, или под охраной Бальтазара. Вот он ищет меня. А граф остался в живых. Не знаю точно, боевики Бальтазара его искали, а вот нашли или нет, не знаю. Впрочем, очень сильно сомневаюсь, что граф рассказал Лестрою о местоположении бункера, как и о самом бункере. Думаю, а граф решил самостоятельно выяснить координаты, чтобы не делиться с графом. На станции он выяснил, что я покинул станцию, решил захватить меня и допросить. Перешли мне записи оттуда. Держи. Он что с Бальтазаром знаком? Поинтересовался начальник СБ. Вот как с тобой сейчас разговаривал. И не скрывает это. Это теперь уже не моя проблема, а твоя, и ехидно улыбнувшись добавил, а молчаливые исключительно мертвецы, и подмигнув ему, достал из кобуры бластер и положил его перед собой на стол. На это среагировали не только дроиды-телохранители, но и, судя по пси, оба СБшаника сильно занервничали. «Блесс, убери оружие в кобуру». «Охрана нервничает», — сказал судья, отвлекшись от просмотра записей. «Как скажете», и с улыбкой убрал оружие на место. «Господин судья, я думаю, он все врет, там на станции они договорились, а сейчас пытаются разыграть перед нами спектакль», — сказал начальник СБ. «Начальник, помолчи». Осадил его судья. «Не могу, господин судья, мне нужно ваше решение, этот аграф сказал, что сейчас начнет убивать заложников. Так используй спецсредства и реши эту проблему. Блеза ты не получишь. Господин судья, ваш клан не единственный на станции, я буду вынужден сообщить им, что заложники погибли из-за вашего отказа. Начальник, не забывайся. Простите, но я ничего не могу сделать, на меня давят сразу несколько аристократических родов и кланов. Кто именно? Вот. Обе заложницы аристократического происхождения. А граф захватил их на корабле.